Это был один из величайших цезарей, для которых макиавелизм давно стал неотъемлемой частью его мышления и действий. Хотя при всем том Сталин не мог не понимать, что присвоенное им право на жизнь и смерть других не смогло решить многого из того, что он задумал. Страшное предчувствие уже прокрадывалось к нему в душу. Он его отгонял, по долгой привычке погружаясь в бездну текущих дел, а они были непростыми не только внутри страны, но и за ее пределами. На многих международных событиях того времени была заметна печать и его личного участия. Ледяные ветры. Оглядываясь с высоты прошедших десятилетий на те почти 8 лет, которые Сталину довелось прожить после победы, видишь, что они были во многом необычными. Внутри страны вновь предельная мобилизация всех человеческих сил для восстановления и роста могущества государства. В международном плане эти же 8 лет характерны тем, что все сильнее дули холодные ветры. «Мы вышли из этой войны», — заявил президент Соединенных Штатов Америки Трумэн, «как наиболее мощная в мире держава, возможно, наиболее могущественная в человеческой истории». Администрация Соединенных Штатов, страны, монопольно обладавшей самым страшным оружием массового уничтожения, не смогла избежать соблазна извлечь из этого обстоятельства максимальную выгоду. Выступление Сталина в феврале 1946 года на предвыборном собрании, достаточно спокойное и даже миролюбивое, Запад воспринял чуть ли не как вызов. Этот вызов многим за океаном просто был нужен. Соединенные Штаты Америки на деле стремились к руководству миром. Были в ходу и более сильные выражения вроде необходимости перестроить мир по образу и подобию Соединенных Штатов. Ночью 6 марта 1946 года, когда Сталин уже собирался ехать к себе на дачу, в кабинет быстро вошел Поскребышев и положил перед генералиссимусом только что полученную шифровку. Сталин вновь сел за стол и погрузился в чтение. Посольство в Вашингтоне сообщало, в Фултоне состоялось необычное выступление Черчилля в присутствии Трумэна, президент-уроженец штата Миссури. Речь бывшего премьера была до предела воинственной. Сталин, имевший 4 встречи с Черчиллем, которому он никогда не доверял, но ценил его энциклопедический ум, был поражен жесткостью его выражений. Хотя в начале речи Черчилль хорошо отозвался о нем, «Я от души восхищаюсь и отдаю должное героическому русскому народу и моему боевому товарищу маршалу Сталину». А далее Черчилль предупреждал, что над западными демократиями нависла красная угроза. Но, слава богу, Соединенные Штаты находятся ныне на вершине мирового могущества, что дает надежду на защиту от замыслов злонамеренных личностей и агрессивного духа сильных наций. Черчилль сообщил миру, что от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике опустился над европейским континентом железный занавес. Здесь бывший премьер был близок к истине. Сразу же после войны Сталин предпринял ряд энергичных шагов, направленных на сокращение всяческих контактов с Западом, остальным миром. Занавес, железный или идеологический, это как посмотреть, действительно опустился. Один из членов «Большой тройки» всегда боялся влияния гнилых демократий. Долгие годы в СССР могли знать о Западе лишь то, что сочтут нужным люди типа Суслова. Информационная пропасть между двумя мирами обедняла интеллекты, резко ослабляла связи мировых культур. мы стали беднее духом.